Он взял в руки бокал и взболтнул его содержимое. Глаза Оливера светились, и Фрэнни передалось его волнение. Математика — это самая интересная вещь на свете. Она дает ключ к Вселенной. Она недоверчиво взглянула на него. В каком смысле? Вы сказали, что вы весы. А вы читаете свои гороскопы? Иногда. Вы верите предсказателям судьбы? Ну, не знаю. Думаю, отчасти верю. Так вот, я предсказатель. Ее глаза широко раскрылись, и у вас есть хрустальный шар? Нет, всего лишь калькулятор. Он улыбнулся. Упрощенно говоря, математика может предсказать многие экстраординарные события. Какие, например? Она наклонилась к нему. Я могу сказать, сколько человек умрет в следующем году в любой стране мира от любого несчастного случая, который вы только можете себе представить, или от любой болезни. Причем я буду более точен, чем все ясновидящие. Фрэнни допила вино и обхватила бокал обеими руками. Правда, вы не можете определить, кто станет жертвой, ведь так? Он улыбнулся. Да, это так. Пока. Пока? Вы думаете, что когда-нибудь это будет возможно? Во всем есть закономерности. Если мы поймем их, мы сможем найти порядок и в хаосе. Он поднял бокал. Что-то я увлекся. Нет-нет, мне интересно. Он отпил и с преувеличенной осторожностью поставил бокал. Расскажите мне о своих родителях. Чем они занимаются? Время пролетело незаметно. Они болтали. Столик стал их собственным, отдельным от всего, островком, на котором они были одни, поглощенные друг другом. Ничто не отвлекало их, кроме официантки, приносившей еду и напитки и уносившей тарелки. Несмотря на то, что Фрэнни уже чувствовала себя пьяной, была выпита еще бутылка вина. С удивлением Фрэнни обнаружила между собой и Оливером много общего, мнения и интересы. Она рассказала ему, как девчонкой впервые заинтересовалась археологией, прочитав в школе книгу о Древнем Риме, и как уговаривала родителей сводить ее в выходные в старинный замок или музей. Оливер продолжал говорить о любви к математике, о том, что он видит в ней и науку, и искусство. Это единственное, что способно раскрыть загадки Вселенной. Она же рассказывала о своей любви к археологии и говорила, что загадки Вселенной можно раскрыть и с ее помощью, познавая секреты прошлого. Наконец Фрэнни заметила, что за соседними столиками никого не осталось. Она посмотрела на часы и с ужасом увидела, что уже 4. Оливер отвез ее обратно в музей на такси, предложив вновь встретиться в пятницу. Она ответила, что ей будет очень приятно. Фрэнни словно летела на крыльях в полумрак колонн портала. Чувство вины за опоздание было притуплено алкоголем. Через час она начала трезветь, и у нее появилось легкое ощущение беспокойства, связанное с Оливером. Но причину его она не могла понять. Он казался ей слишком хорошим, чтобы быть настоящим. Как будто что-то не сходилось. В уравнении отсутствовал один член. Это было что-то, чего Оливер не говорил ей, может быть, скрывал или держал в себе. И еще ей не давало покоя чувство, что она его видела раньше. Отбросив эти мысли, она решила сконцентрироваться на хорошем и нашла, что оснований опасаться нет никаких, тем более, что она уже понимала, как сильно он нравится ей. Глава 5. Дебби Джонсон позвонила ей в среду поздно вечером полюбопытствовать, как все прошло. Только что вернувшись с аэробики, Фрэнни не намерена была много рассказывать, в душе боясь сглазить. Она пообещала перезвонить подруге в субботу и подробно доложить о свидании в пятницу. Как только Фрэнни повесила трубку, телефон снова зазвонил. Это был Оливер, он извинился за то, что так задержал ее во вторник, и она из-за него опоздала на работу.